Фауст, идем. Доверься. Не тяни, Маргарита, на волю. Фауст, вон из западни. Маргарита, там смерть моя на стороже стоит средь поля на меже. Там спать без спроса пуя лягу и больше не ступлю ни шагу. Ну как же, Генрих, ты домой, мой свет? Ой, если бы мне за тобой во след. Фауст, дверь настежь, только захоти. Маргарита, нельзя и некуда идти. Да если даже уйти от стражи, что хуже участи бродяжьей? С сумою, по чужим, одной, шататься с совестью больной? Всегда с оглядкой нет ли сзади врагов и сыщиков в засаде? Фауст, тогда я остаюсь с тобой. Маргарита, скорей, скорей, спаси свою бедную дочь. Прочь, вдоль по обочине рощ, через ручей и оттуда влево с гнилого мостка, к месту, где из пруда высунулась доска дрожащего ребенка. Когда всплывет голова, хватай скорее за ручонку. Она жива, жива. Фауст, опомнись, только лишь шаг. И прочь неволя и страх. Но каждый миг нам дорог. Маргарита, о, только пройти пригорок. На камушке том моя мать. Мороз подирает по коже. На камушке том моя мать сидит у придорожья. Она кивает головой, болтающийся, неживой, тяжелую от сна. Ей никогда не встать. Она старательно усыплена для нашего веселья. Тогда у нас была весна. Где вы теперь, те времена? Куда вы улетели? Фауст, раз не добром, тебя, мой ангел милый, придется унести отсюда силой. Маргарита, нет, принуждения я не потерплю. Не стискивай меня, ты так ужасно. Я чересчур была всегда безгласна. Фауст, уж брежет день, любимая. Молю. Маргарита, да, это день. День смерти наступил. Я думала, что будет он днем свадьбы. О, если бы все это раньше знать бы. Не говори, что ты у Гретхен был. Цветы с моей косынки сорвут, и хоть плясать нельзя на вечеринке. Мы свидимся опять. На улице толпа и гомон, и площади их не вместить. Вот, стали в колокол звонить. И вот уж жезл судейский сломан. Мне крутят руки на спине и тащат силою на плаху. Все содрогаются от страха и ждут со мною наравне мне предназначенного взмаха. В последней смертной тишине. Фауст. Зачем я дожил до такой печали?